Как ни странно, но первыми появились не светлые. Едва на этаж ступили иные, а их было двое, меня словно захлестнуло чьей-то энергией. Эти двое были темными магами, и оба были наполнены под завязку мрачной силой, представляющейся мне чем-то похожим на сумрак, только более плотный и темный. Длинный, постепенно утончающийся язык сумрака тек прямо сквозь перекрытие гостиницы, куда-то прочь, к земле. И даже, по-моему, ниже, под землю. В дверь постучали, подчеркнуто корректно. «Да-да», — отозвался я, не вставая с кресла. «Открыто входите». Они вошли. Мой знакомый из квартиры на Первомайке, Шагрон. И еще один, тоже маг, насколько я понял. Полноватый, как и Шагрон, чернявый. И сильный. Сильнее напарника. Но говорить, вопреки ожиданиям, стал все же Шагрон. Это, похоже, принято у всех дозорных, что главный в команде больше помалкивает. Антон тоже предпочитал слушать. «Добрая ночь, коллега». Я фыркнул. «Добрая? Вы шутите, коллега?» «Коллега» я произнес нарочито тем же тоном, что и Шагрон. Но того не просто было пронять, и именно в этом заключалось его преимущество передо мной. В опыте. Я же мог полагаться только на дешевые кавалерийские наскоки вроде этого. Да и на внезапное озарение и свою мистическую лестницу, что услужливо подставляло мне ступень за ступенью и организовывало соответствующий пинок под соответствующее место. «Я не шучу, коллега, я здороваюсь. Напрасно вы не дождались нас там, вы знаете где. Я очень рассчитывал побеседовать». «Я не хотел мешать», — признался я. И это являлось правдой больше, чем наполовину. Обычное дело для иного, без разницы, темного, светлого. «Я рассчитывал на помощь, помощь собрата. А вы изволили исчезнуть. А вот это я чисто от темных. Любой светлый на месте Шагрона неизбежно сказал бы «мы», причем совершенно искренне. И имел бы в виду при этом совершенно то же, что и Шагрон. Ясное дело, с не меньшей искренностью». «Ладно, знакомьтесь, это Эдгар, наш коллега из Эстонии, последнее время в московском дозоре. Что тут у вас?» «Тут у меня очередной труп», — сознался я. «Иной, светлый, дозорный. Впрочем, вам ведь все прекрасно известно, коллега Эдгар, не так ли?» «А времени мало, светлый вот-вот явится, это ты хотел сказать?» — тихо произнес Эдгар, сходу отбрасывая дипломатию, переходя на «ты». И я понял, что с этим чернявым эстонцем не стоит пикироваться. В прошлую субботу, в вечер моего приезда, этот светлый руководил операцией по поимке вампира-барконьера. «Вампирши», — уточнил Эдгар и поморщился. «Дальше?» «Я волею случая оказался рядом с жертвой. Меня застали рядом с трупом и распознали во мне темного. Видимо, по неопытности, иных причин не вижу, Тюнников обвинил меня в содеянном вампиром, вампиршей. Я его осадил, причем, сознаю, рисковато. Но он сам подставился. Вот, собственно, и все. Уходя сегодня из номера, я оставил охранные заклятия. Вошел, а тут он. Я уже не мог ему помочь». Последняя фраза вырвалась у меня сама, я не собирался ее произносить. Кажется, меня снова начинало нести. «Этот сопляк руководил операцией?» — недоуменно переспросил Шагрон. «Там же были светлые, куда опытнее. Тигрица, маги». «Тюников стажировался, обычное дело», — буркнул Эдгар напарнику и снова взглянул на меня. «Ты поставил кольцо Шаба такой силы, что убил стажера светлых на месте?» Вопрос был явно риторический. «Я, выходит, поставил несложное заклинание, но вложил в него слишком много силы». «Может быть». Приближение светлых я почувствовал одновременно с Эдгаром. Те как раз подъезжали к гостинице. Несколькими секундами позже их засек и Шагрон. «Что ты им сказал?» — явно торопясь спросил Эдгар, только коротко. «Кажется, он прикрыл нас невидимым колпаком, довольно мощным. И прежде чем сказать хоть слово, я добавил в колпак своей мощи, взятой частично откуда-то из меня, из моего сознания, а частично со стороны. Получилось это совершенно непроизвольно. А в глазах Эдгара я прочел немое изумление. Я позвонил и сказал, что в моем номере мертвый светлый. Его имя, и все». Эдгар еле заметно кивнул, выразительно взглянул на Шагрона. Тот едва-едва наметил пожатие плечами. Остаток времени до стука в дверь гораздо менее корректного. мы провели в молчании. Дожидаться разрешения войти светлые не стали. Просто вошли, и все. Их было пятеро. Толик, Антон, девица-перевертыш. Небось, еле успели с Первомайки до своего офиса доехать. Кроме них явились двое. Интеллигентного вида парень в очках с оправой баксов за 800. И еще один, с загоревшим лицом, словно сейчас и не зима. Эти двое, примкнувши к ним Толик, тщательно осмотрели, прощупали, просканировали каждый сантиметр номера. Наверное, столь интенсивного магического воздействия здешние стены еще не знали. Антон и девушка не вмешивались, но я явственно чувствовал истекающую от них неприязнь. Даже не ненависть. Светлые ненавидеть-то толком не умеют. Скорее, желание прижать меня как следует, осудить, добиться наказания. Или просто шарахнуть достаточно сильно, чтобы навеки загнать меня в сумрак. И еще. Кажется, за пределами номера находился как минимум один светлый. Наверное, на этаже или у лифтов. Видно, прикрывал. При этом он очень здорово заслонялся, я его засек, можно сказать, случайно. А Шагрон и Эдгар, по-моему, о его присутствии вообще не догадывались. Я нахмурился. У светлых было двойное численное преимущество. Причем двое, которых я видел впервые, маги очень сильные, первого уровня, вряд ли ниже. Во всяком случае, они вдвоем будут посильнее Шагрона и Эдгара. Да и Антон тоже не полный ноль. Этот и с Шагроном потягаться сможет, и с Эдгаром. Плюс девчонка, она же боевик. И неизвестный где-то неподалеку. Расклад получался очень неприятный. В пыль сотрут. В мелкую ванильную пыль. Тем временем светлые завершили сканирование. Очкастый приблизился ко мне и подчеркнуто индифферентно осведомился. «Скажите, ставить охранное заклятие такой силы было действительно необходимо?» «Зачем бы я тратил столько сил, по-вашему?» Очкастый и второй неизвестный быстро переглянулись. «Мы требуем осмотра ваших вещей». «Стоп-стоп», — поспешно вмешался Эдгар. «А на каком, собственно, основании?» Очкастый нехорошо улыбнулся. Одними губами. У ночного дозора возникли подозрения, что на территорию Москвы ввезен запретный артефакт исключительной силы. О том, что подобные действия противоречат соглашению, вы обязаны знать. Коллеги темные глядели на меня с сомнением. И, кажется, они ожидали какой-то вполне однозначной реакции. Но какой? Моя внутренняя палочка-выручалочка на сей раз подсказывать не сочла нужным. Но, с другой стороны, я прекрасно знал, что никаких запретных артефактов у меня в сумке нет. И поэтому благодушно махнул рукой. «Да пусть смотрит, хоть до утра». «Я протестую», — тихо и, похоже, без особой надежды сказал Эдгар. «У вас нет санкций руководства». «Протест отклоняется», — несгибаемым голосом парировал очкастый. «Я сам руководство. Предъявите вещи темные».